Сгущается тьма. События нагромождаются, как горы. В горах без проводника не пройти. Настоятельно говорю, станьте еще ближе и держитесь неотделимо. Неужели не чуете пространственного нагнетения? Сознание пытается ухватиться за разные мысли, как за якорь, но якорь один – иерархия. Значит, и мысли надо устремить и сосредоточить на ней. Осколками мысли не укрыться от тяжкой действительности. Нехорошо в мире. Фанатизм, изуверство и жестокость превращаются в зверство, уже явное, ничем не прикрытое. Последыши старого мира чуют свою обреченность и, уходя, хотят хлопнуть дверью.